Послание к Галатам. Приветствуем вас именем нашего Господа Иисуса Христа. Мы рады опять изучать с вами послание к Галатам. Сегодня мы продолжим наше изучение, начиная с 4 главы, с 8 по 11 стих. «Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги, ныне же познавши Бога или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Слышавшие нашу последнюю программу, помните, что приемлемым переводом выражения «вещественные начала» являются элементарные духи. Иначе говоря, апостол Павел ссылается на бесовские духи, которые являются движущей силой за языческими религиями мира. Это толкование делается ясным и выразительным ввиду только что прочитанных стихов. Апостол Павел действительно говорит о существах, которые посягают быть богами, но не боги, и которые стремятся поработить нас своими различными злыми системами и путями. Послание к Галатам, 4 глава, 8 стих. «Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги». Упомянутым временем здесь является время перед тем, как галаты познали спасительную благодать Бога в Христе Иисусе. Когда они были в рабстве и порабощении языческим богам, которые в существе не боги, апостол Павел признает существование этих существ, которым они были порабощены, но он не признает их истинным божеством. Это бесовские духи, которые претендуют быть богами, но которые, соответственно, истинной природы и происхождения совсем не являются богами. Прочитаем следующий стих послания Галатам, 4 главы, 9 стих. «Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога», апостол Павел поясняет, что эти люди пришли к спасительной благодати в Иисусе Христе, потому что они знают истинного Бога. В Евангелии от Иоанна, 17 главе 3 стихе, Иисус сказал: «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и пославшего тобою Иисуса Христа». Итак, галаты познали Бога, но апостол также ясно показывает, что они не познали Бога через исследование, а скорее получили познание от Бога. Апостол Павел продолжает выражать свое удивительное неверие относительно действий галатов. Для чего, спрашивает он их, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Невероятно, думал апостол Павел, чтобы что-нибудь или кто-нибудь, переживший славную свободу детей Божиих, желал бы вернуться в рабство, свергнутое верой Христа. И как раз это многие люди делают, когда они попадают в ловушку законности после того, как приняли Иисуса Христа верою. Они хотят быть спасенными верами, но сохранять спасение исполнением определенных законных требований. Галатская форма законности включала соблюдение определенных дней и месяцев, времен и годов. Могло быть, что они приняли иудейский календарь Ветхого Завета, праздничные дни и празднование жатвы. Возможно, что упомянутый год относился к субботнему году и юбилейному году, как учил Ветхий Завет. Нужно заметить здесь, что такие религиозные праздники были также частью языческого поклонения. Были языческие торжества, установленные на основании перемены сезонов. Фактически не имеет значения, о каких днях, месяцах, сезонах и годах говорил апостол Павел здесь, потому что иудейский календарь, лишенный Духа Божия, может быть таким же связывающим, как языческие ритуалы. Когда пришел Иисус Христос, дни, месяцы, времена и годы были устранены для беспрерывного празднования Его воскресения. Нет во всем Новом Завете намека, чтобы христиане назначали специальные дни в течение года как праздники. Мы празднуем Рождество и Пасху, хотя ни один из этих праздников не предлагается в Новом Завете. Апостол Павел заканчивает этот параграф словами 4 главы 11 стиха. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Я не верю, что апостол Павел не говорит здесь о потере спасения галатами, которые они получили в Иисусе Христе. Апостол Павел говорит им, что он боится, что его труд над ними не был полезным для них, в том смысле, что они не были больше в свободе Евангелия Христова, когда они избрали вернуться назад в рабство закона. Насколько казалось их, они не переживали свободы и радости жизни для Бога в высоком состоянии благодати. Радость их спасения и наслаждение жизни для Бога будет неизбежно потеряна ими. Мы также подчеркивали в этих двух последних параграфах, что апостол Павел учит, что бесовские существа возбуждают энергию религии, а также законности в церкви, которые приводят людей в рабство. Мы видели в 9 стихе, что апостол Павел выразил удивление, что они могут возвратиться опять к немощным и бедным элементарным духам, которым они хотели снова поработить себя. Должно быть чрезвычайно ясным, однако, что христианин может быть приведен в умственное рабство через труд злых духов, когда он принимает всякую ложь, противоположную Евангелию. Однако это не означает, что злой дух может войти в него, так как его тело является храмом Святого Духа. Это мое убеждение, что Дух Святой, который является больше того, кто в мире, первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих, не разрешит вторжение в свой храм вражеского духа. Также личность, искупленная кровью Иисуса Христа, освящена этой кровью и отделена исключительно для Духа Божия. Это не означает, однако, что верующий не может быть в настоящем рабстве страдания, которое может быть только свергнуто отвержением лжи, просто верою в то, что Бог написал в Своем Слове. Христианин должен наслаждаться жизнью свободы и победы над грехом. Враг любит захватить людей в рабство, которое производит депрессию и особенного вида умственное неустройство. Однако молитвой и применением истины Божией к сердцу и уму такая неустойчивость и порабощение может быть свергнуто и заменено здравым умом, обещанным Богом во втором послании к Тимофею, 1 главе 7 стихе, а также обновлением ума, который мы можем приобрести через изучение Его Слова. Будем помнить, что может быть свирепая духовная борьба против духов злобы поднебесных, но мы всегда имеем обетование победы Иисуса Христа, если мы желаем Его и желаем быть послушными Его Слову. В заключении мы все должны проверить наше собственное поведение и нашу жизнь, чтобы посмотреть, живем ли мы и ходим действительно в чистой благодати Бога, предоставленной нам во Христе Иисусе. Мы должны быть уверенными, что мы не попали в заблуждение, думая, что мы можем хранить наше спасение нашими добрыми делами, если мы однажды были спасены благодатью. Благодать Божия простирается, чтобы покрыть не только грехи мы совершили перед тем, как мы стали христианами, но также покрыть грехи, которые легко запинают нас теперь. Нет никого, кто может полностью жить без греха в этой настоящей жизни. Первое послание Иоанна, 1 глава с 5 стиха по 2 главу 2 стих, очень выразительно говорит нам об этом. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляет Его лживым. и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Заметьте, в 8 стихе он сказал, что если мы говорим, что не имеем греха, мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. И в 10 стихе, если мы говорим, что мы не согрешили, мы делаем Бога лживым, и слова Его нет в нас. Поэтому мы ежедневно должны зависеть от Его благоволения и сострадания прощающего Бога, чтобы снять с нас наши грехи жертвою, сотворенную Иисусом на Голгофе. Единственное условие Бог ставит для нашей постоянной радости и общения является, чтобы мы были честными с Ним, с другими людьми и самими собой. Мы должны исповедовать наши грехи Ему и хранить наше общение с другими людьми, свободное от горечи, ненависти и тому подобного. Если вы имеете какую-нибудь трудность в этой области, почему не склонить колени теперь и не разрешить все с Небесным Отцом? Тогда после молитвы сделайте все необходимое, чтобы ваше отношение с другими было надлежащим. Да даст нам Бог благодать быть послушными Его Слову и жить в свободе и свете неподдельной благодати нашего Бога. Аминь.